Домой они возвратились грустные, с чувством какого-то неясного беспокойства. «Ты заметил, к павильону испытателей пристроили новое крыло с женской стороны. А сад уменьшили?» «Да нет, просто он казался нам больше, вот и все». Дни шли за днями. И с каждым днем Альбер становился все более задумчивым, молчаливым, раздражительным. Иоланда тоже переменилась. Она отказывалась выходить и часами просиживала у окна, глядя на автомобили, катившие под дождем. Он вставал, подходил к ней, целовал в лоб и возвращался в свой угол, волоча стоптанные тапки. Тикали часы. «Что будем делать сегодня вечером, дорогая?» «Что захочешь, дорогой?» Вскоре Альбер Пенселе понял, что рядом со своей благоверной он помрет со скуки. И она вынуждена была признаться себе в том, что супружеская жизнь на редкость однообразна. Вечно один и тот же муж, вечно одна и та же жена. Оба вспоминали свое клиническое прошлое, когда каждая встреча таила сюрпризы. То буйство фантазии было плохой подготовкой к их нынешнему существованию. У обоих было такое чувство, что уже ничто не может вызвать у них ужас или восторг. Все уже было отыграно. Ад, однообразие и благополучие. Сохраняя строжайшую тайну, Альбер Пенселе завел любовницу, и Иоланда завела любовника. Но обе связи были непродолжительными. Они вернулись друг к другу, мучимые отвращением и раскаянием. И они признались друг другу в своих проступках. «Я обманывала тебя, дорогой. И я тоже. Я тоже тебя обманывала, дорогая». Оба страшно побледнели. Альбер тусклым голосом, морщась, попытался оправдать свое поведение. «Понимаешь, раньше я тебя обманывал с тобой же. Проходили 10 дней, и ты была ты, и уже не была ты. И я уже был не я. Как я тебя понимаю. Я боялся тебя потерять. Но всякий раз, потеряв тебя, я необъяснимо находил тебя в другой тебе. Ты каждый раз уходила и все время оставалась. Ты принадлежала мне, не принадлежа. Я не знаю, как это объяснить. Ты помнишь тот день, когда я тебе сказала, для меня любовь — это борьба? Ты был тогда таким жалким, подавленным человечком. Как бы я хотела, чтобы ты стал им снова? И я? Как бы я хотела, чтобы ты снова стала тем карикатурным синим чулком, сильным в математике? О, Альбер, Альбер! Мы все потеряли. Она разрыдалась. Всю жизнь, — стонала она. Ты будешь ты, и я буду я. Это ужасно, правда? И он, покрывая короткими поцелуями ее щеки, прошептал: «О, да! Это ужасно, Иоланда! Это ужасно! А что, если нам умереть вместе, а?» Он вздохнул. «Фаустен Чрево придет как раз вовремя, чтобы удержать нас». «Я не шучу», — сказала она. Но вдруг из груди ее вырвался крик. Альбер Пенселе вскочил со своего стула с безумными глазами, открытым ртом и перекошенным от радости лицом. «Слушай, слушай!» — завопил он. «У меня идея!» На следующий день Альбер Пенселе и его жена вновь приступили к выполнению своих служебных обязанностей в клинике Отто Дюпона.